какой-то момент Роуз вдруг поняла, она умирает. Она уже не могла думать ни о чем, кроме воды. Стоило ей забыться, как снова мерещилось, будто кто-то дает ей попить. Но она приходила в себя, и воды не было, и никого рядом не было, никто не проходил мимо, не обзывал ее симулянткой, не велел каяться. На Роуз снизошло странное спокойствие. Так вот где окончится ее жизнь. Может быть, дядя Листан просто не знает и не понимает, как здесь ужасно. Да и какая теперь разница? Иногда она ненадолго засыпала и видела сны, но потом снова приходила в себя, дрожа от лихорадки. Губы у нее растрескались, а живот, грудь и голова так жутко болели, что бедняжка уже не осознавала ничего, кроме боли. Так, то и дело проваливаясь в беспамятство, бредя видениями стакана холодной воды, воды для питья, она вдруг услышала вой сирен. Сперва вдалеке, но с каждым мигом все громче и громче. А потом к сиренам присоединились и сигналы пожарной тревоги в самом приюте, надрывные, невыносимо громкие. Роуз почувствовала запах дыма, увидела отблески пламени. Вокруг визжали и кричали другие воспитанницы. Стена прямо рядом с ней вдруг разлетелась на части, потолок тоже. Комната словно бы взорвалась летящими во все стороны ошметками досок и штукатурки. В комнату ворвался ветер. Крики и визг вокруг становились все громче. Возле Роуз возник какой-то человек, очень похожий на дядю Листана, но все же не дядя Листан. Темноволосый красавец, с такими же яркими глазами, как у дяди Листана, только вот у него глаза были зелеными. Он подхватил Роуз с тюфяка, завернул во что-то теплое и понес куда-то наверх. Роуз увидела, что все вокруг объято пламенем, приют полыхал огнем. Незнакомец уносил девочку все выше и выше, совсем как много лет назад на маленьком островке среди моря. Воздух вокруг дышал дивной прохладой. «Да-да, звезды!» — прошептала Роуз. Увидев безбрежный звездный простор, она снова превратилась в малышку на руках у дяди Листана. «Спи, Роуз!» — произнес мягкий голос у нее над ухом. «Ты теперь в безопасности. Я отнесу тебя к дяде Листану». Роуз пришла в себя в больничной палате. Вокруг толпились люди в белых халатах и масках. Ласковый женский голос произнес: «Все будет хорошо, милая. Сейчас я тебе кое-что дам, и ты уснешь». За спиной медсестры стоял тот самый незнакомец, что принес Роуз сюда, темноволосый и зеленоглазый. Кожа у него была такой же смуглой, как у дяди Листана. Мягкими точно шелк пальцами он погладил Роуз по щеке. «Я друг твоего дяди, Роуз», — произнес он. «Меня зовут Луис». Только он произнес свое имя на французский манер — Луи. «Поверь, Роуз, твой дядя очень скоро будет тут, он уже в пути. Он о тебе позаботится, а я побуду тут до его приезда». Открыв глаза в следующий раз, Роуз чувствовала себя совсем иначе. Боль прошла, желудок и грудь больше не распирала. Она поняла, что ей сделали клизму и промывание желудка. При мысли о том, как это, наверное, было отвратительно, какой грязной она вся была, Роуз снова преисполнилась стыда и тихонько заплакала, уткнувшись в подушку. Она чувствовала себя во всем виноватой и до предела несчастной. Высокий темноволосый друг дяди Листана погладил ее по голове и сказал, что бояться нечего. Тетя Джулия уже едет сюда, и дядя тоже. Спи, Роуз, спи. Хотя Роуз была одурманена, и в голове у нее все путалось, она все же заметила, что к ней подключено несколько капельниц с какими-то растворами и еще чем-то белым, что должно быть внутривенным питанием. Пришла врач. По ее словам, Роуз предстояло провести в больнице не меньше недели, но опасность миновала. Да, пришлось немного поволноваться, но теперь Роуз точно поправится. Инфекцию удалось укротить, обезвоживание тоже. Друг дяди Листана, Луи, поблагодарил и врача, и медсестру. Роуз заморгала сквозь слезы. Комната буквально тонула в цветах. «Он посылает тебе лилии», — сказал Луи. Голос у него был глубокий и мягкий. «Посылает розы. Розы всех возможных оттенков. Твой цветок, Роуз». Роуз попыталась было извиниться за то, что натворила, но Луи слушать не захотел. Сказал, люди, которым она попала, настоящие преступники, воплощение зла. Они платили судье, чтобы он посылал к ним в приют подростков из приличных семей, а школа выставляла огромные счета родителям и штату за перевоспитание. Он сказал, судья и сам очень скоро попадет за решетку. Что же до приюта? Его больше нет. Он сгорел дотла, и адвокаты позаботятся, чтобы он никогда не открылся вновь. «Они очень, очень дурно обошлись с тобой», — прошептал он. Тихим, неторопливым голосом он рассказал Роуз, что против администрации приюта выдвинуто множество обвинений, а на пожарище нашли два обгорелых трупа. Он хотел, чтобы Роуз знала, те люди понесли заслуженное наказание. Роуз слушала и дивилась, а потом принялась объяснять, как все вышло с автомобилем, ведь она совсем не хотела ничего плохого. «Знаю», — ответил Ли, — «это все пустяки. Дядя на тебя не рассердится. Он никогда не рассердится на тебя из-за такой ерунды. А теперь поспи». К тому времени, когда приехал дядя Листан, Роуз уже вернулась домой в Майами-Бич с тетей Мардж. Девочка очень похудела, ослабела и вздрагивала от малейшего шороха, и все же ей уже стало гораздо лучше. Дядя Листан обнял ее, и они отправились вместе прогуляться по пляжу. «Хочу, чтобы ты перебралась в Нью-Йорк», — сказал дядя Листан. «Нью-Йорк — столица мира. Я хочу, чтобы ты заканчивала школу уже там. Тетя Мардж поедет с тобой, а тетя Джулия останется здесь. Она родилась во Флориде и не сможет приспособиться к большому городу. Но тетя Мардж будет все так же заботиться о тебе. А еще у вас появятся компаньоны, надежные телохранители. Я хочу, чтобы ты получила самое лучшее образование, какое только можно, и помни, Роуз, — добавил он, — какие бы страдания ты ни претерпела, что бы ни перенесла, благодаря им ты можешь стать сильнее. Роуз и дядя Листан проговорили несколько часов подряд. Не о жутком приюте, а обо всем остальном, о том, как Роуз любит читать, о том, что она хочет стать поэтом и писателем, о ее мечтах поступить в какой-нибудь большой и знаменитый университет, вроде Гарварда или Стэнфорда, да мало ли еще куда. Какие это были замечательные часы! Роуз с дядей зашли в кафе на Саус-Бич, и он тихонько сидел, подперев голову руками и с нежной улыбкой слушая, как Роуз изливает мечты, мысли и вопросы, что теснились у нее в голове. Новое жилище в Нью-Йорке располагалось в Верхнем Истсайде, в двух кварталах от парка, в красивом старинном доме с просторными комнатами и высокими потолками, и тетя Мардж и Роуз пришли в восторг. Роуз отдали в прекрасную школу гораздо выше уровнем, чем Уилмон Скул. При помощи нескольких дополнительных учителей, в основном уже студентов, Роуз скоро догнала сверстников и с головой погрузилась в учебу, готовясь к поступлению. Хотя девочка слегка тосковала по красивым флоридским пляжам и теплым благоуханным ночам, она до безумия полюбила Нью-Йорк, быстро сдружилась с одноклассниками и втайне радовалась, что живет с тетей Мардж, а не с тетей Джулией, потому что тетя Мардж всегда ценила приключения и проказы, и вообще с ней было гораздо веселее. Вместе с ними в доме проживали экономка, кухарка и несколько охранников, которые их повсюду возили. Но иногда Роуз хотелось удрать куда-нибудь самой по себе, самой встречаться с друзьями и ездить на метро. Хотелось независимости. Однако дядя Листан был непреклонен. Куда бы ни отправлялась Роуз, ее всюду сопровождал телохранитель. И хотя девочке было неловко приезжать в школу на огромном сверкающем Линкольне, она очень скоро привыкла, тем более что водители были большие мастера припарковаться куда угодно, пока Роуз гуляла по магазинам, и не считали для себя зазорным таскать за ней по 20-30 пакетов, занимать для нее очередь и даже бегать по поручениям. Почти все они были молоды и жизнерадостны, этакие ангелы-хранители. Тетя Мардж искренне наслаждалась сменой обстановки. Все это было ново и восхитительно, но главным соблазном, конечно же, стал сам Нью-Йорк. У Роуз с тетей Мардж имелась подписка в консерваторию, Нью-Йоркский балет и Метрополитен-оперу. Они посещали все премьеры Бродвея, а заодно и множество других спектаклей. За покупками ходили в Бекдорф Гудман, по субботам часами бродили по музеям, а выходные проводили в галереях Сохо. Вот это была жизнь! Роуз бесконечно рассказывала дяде Листану по телефону, на какой спектакль или концерт недавно ходила, как поставили Шекспира в парке и как они собираются в ближайшие выходные съездить в Бостон, просто посмотреть. Ну и в Гарвард, наверное, тоже заглянут. Летом, перед выпускным классом, Роуз с тетей Мардж и дядей Листаном провели чудеснейшую неделю в Лондоне. По вечерам с частными гидами посещали все самые интересные достопримечательности. Потом тетя Мардж с Роуз отправились в Рим, а из Рима во Флоренцию и так далее. Целая череда европейских городов. Обратно в Нью-Йорк вернулись уже только в самом конце каникул. Незадолго до 18-го дня рождения Роуз попробовала поискать по интернету тот жуткий приют дивной благодати для девочек, где с ней так жестоко общались. Она никому и никогда не рассказывала, что на самом деле с ней произошло. Заметки в разделах новостей подтвердили все, что когда-то сказал Луи. Судья, отправивший Роуз в приют, угодил за решетку, а с ними два других юриста. В последнюю ночь, что провела там Роуз в приюте, по всей вероятности взорвался котел отопления, в результате чего все здание было охвачено пламенем. Два других взрыва уничтожили пристройки и конюшню. Роуз и не знала, что в приюте была конюшня. Прибывшие на место возгорания местные полицейские и пожарные обнаружили выскочивших на улицу воспитанниц, те бродили вокруг. В состоянии полного шока многие из них оказались все в синяках и ссадинах от побоев. У нескольких головы были выбриты налысо, а двух пришлось отправить в больницу из-за истощения и обезвоживания. На теле некоторых девочек обнаружились сделанные фломастерами надписи «Шлюха» и «Наркоманка». Журналисты неистовствовали от ярости. Все газеты кричали о том, что приют оказался сплошным вымогательством, частью преступной системы, благодаря которой сомнительные секты тянут из родителей деньги за перевоспитание. Против всех причастных к деятельности приюта были возбуждены уголовные дела. Но мало-помалу шумиха утихла, обвинения сняли. В штате Флорида не существовало никаких законов против религиозных школ, так что владельцы и учителя приюта ушли безнаказанными. Однако проследить судьбу доктора и миссис Хейс оказалось несложно. Оба умерли в течение нескольких месяцев после пожара. Один из этих прославленных педагогов утонул близ Майами-Бич, вторая погибла в автокатастрофе. Как не стыдно было Роуз это признавать, однако известия о смерти ее мучителей ее порадовали. Правда, отчасти и встревожили. У нее возникло жуткое подозрение, может ли статься, что кто-то покарал этих людей за зло, которое они причинили Роуз и другим девочкам. Да нет, нелепое предположение. Но кто бы мог это сделать? Кто бы сумел это сделать? Роуз выбросила неуютную мысль из головы и сурово отчитала себя за то, что радуется чужой смерти. Она попробовала еще немного почитать о скандалах, связанных с религиозными и исправительными учреждениями для трудных подростков, но долго не вынесла. От чтения она начинала злиться, а от злости стыдиться себя самой, стыдиться, что вообще и так без конца. Нет, она закрыла эту постыдную и отвратительную главу в книге своей жизни. Ее манило настоящее. Когда дело дошло до колледжа, дядя Лестан велел Роуз следовать за своей звездой. Он сказал ей: «Нет, ничего невозможного». Роуз и тетя Мардж съездили в Калифорнию, чтобы посмотреть Стэнфорд и Калифорнийский университет в Беркли. Роуз остановила выбор на Стэнфорде, расположенном близ прекрасного Пало-Альто, и в июле они с тетей Мардж туда переехали. В августе дядя Лестан и Роуз устроили себе короткие каникулы в Сан-Франциско. Роуз буквально влюбилась в этот город и почти всерьез решила поселиться там и ездить на учебу прямо оттуда. Однако дядя Лестан предложил другое решение. Почему бы не жить, как и задумывалось, рядом с кампусом, но заодно прикупить квартирку в Сан-Франциско? Так и сделали. Скоро Роуз с тетей Мардж уже въехали в просторное кондо в нескольких минутах ходьбы от здания оперы и Дэвис Симфони Холла. Маленький домик на обрамленной деревьями улочке в Пало-Альто тоже оказался очарователен. И хотя смена побережья означала новую экономку и двух новых водителей, Роуз очень скоро обвыклась и начала от души наслаждаться солнечной Калифорнией. Уже через неделю занятий она по уши влюбилась в преподавателя литературы, профессора Гарднера Пейлстоуна, высокого и худощавого интроверта, читавшего лекции с пылом заправского актера. Он был необычайно одарен. Не достигнув еще и 30, успел уже издать 4 тома стихов и две книги, посвященных трудам Уильяма Карлоса Уильямса. В 35 он был мрачен, велеречив, пылок и совершенно неотразим. Он открыто заигрывал с Роуз и, как-то пригласив ее на чашечку кофе после занятия, сказал, что в жизни не видел таких красавиц. Он засыпал ее электронными письмами со стихами о ее волосах цвета вороного крыла и пытливых глазах. Он водил ее обедать в дорогие рестораны и показал ей свой дом, старинный особняк в исторической части Пало-Альто. «Отец и мать его давно скончались», — сообщил он девушке, — «а брат погиб в Афганистане, поэтому он остался совершенно один в этом громадном доме. Но у него не хватало духа съехать оттуда, ведь по его витиеватому выражению дом был полон памяток детства». Приехав навестить Роуз, дядя Листан отправился с ней на прогулку по тихим зеленым улочкам Пало-Альто. Показав ей магнолии, на ветвях которых шелестели твердые темные листья, он мечтательно заметил, что полюбил эти деревья еще в свое время, когда и сам жил на юге. Волосы у него были чуть встрепаны. Одежда — темно-синий пиджак, брюки цвета хаки и блестящие черные ботинки — в пыли. И вдруг Роуз поняла, что нередко видела дядю Листана таким, элегантно одетым, но пропыленным насквозь. На кончике языка у нее уже трепетала шутка о полетах сквозь звезды, но девушка смолчала. Кожа у дяди Листана сегодня казалась еще темнее обычного, почти опаленной, а прекрасные густые волосы заметно побелели. Низким мягким голосом дядя Листан снова твердил старую присказку: «Помни, Роуз, ты можешь стать кем пожелаешь, кем угодно». Писатель, поэт, музыкант, врач, архитектор, юрист или... Можешь выйти замуж, создавать домашний уют для мужа и ребятишек. Это ведь тоже замечательно. Если за деньги нельзя купить свободу заниматься, чем пожелаешь, на что они вообще нужны? Спросил он чуть ли не с грустью в голосе. А у тебя, Роуз, есть деньги, уйма денег и времени. А если время не способно дать нам свободу делать то, что мы желаем, что в нем толку? Роуз стало больно. Так больно. Она любила дядю Листана. Рядом с дядей Листаном, какие бы то ни было, мысли о профессоре Гарднере и Пейлстоуне исчезали, растворялись сами собой. Но Роуз ничего не сказала, боясь, что не выдержит и расплачется, лишь улыбнулась и подтвердила: «Да». Она помнит, он ведь уже говорил это ей давным-давно, когда она была еще совсем маленькой, говорил, что она может стать кем только захочет. «Одна беда. Я хочу всего и сразу», — пожаловалась она. «Хочу жить и учиться здесь, жить и учиться в Париже, и в Риме, и в Нью-Йорке. Хочу заниматься сразу всем на свете». Дядя Листан улыбнулся и сказал, что очень гордится ею. «Ты выросла?» И стала настоящей красавицей, Роуз. Я всегда знал, что ты будешь хорошенькой. Когда я тебя впервые увидел, ты была как куколка, но теперь ты прекрасна, сильная, здоровая и... Ну да, настоящая красавица. К чему играть словами? И тут он вдруг превратился в самого настоящего тирана. Запретил ей выходить из дома без охранника, пусть тот даже на лекциях с ней сидит в дальнем углу, а не найдется места в аудитории, пускай ждет под дверью. Роуз принялась спорить, она хотела свободы, но дядя Листан даже и слушать не стал. Самый что ни на есть властный и чересчур мнительный европейский опекун. Но разве могла Роуз возражать? Вспоминая все, что дядя Листан для нее сделал, она невольно смолкала. Ну ладно, пусть так. Пусть водитель повсюду ходит за ней, будет носить ее учебники. Правда, в нынешние времена айфонов и киндлов не так-то много приходится носить с собой учебников. Через 6 месяцев после этого визита Роуз получила от дяди Листана письмо, в котором говорилось, что теперь они будут меньше общаться друг с другом, и что, хотя он очень ее любит, ему надо побыть одному. Пусть она наберется терпения и не сомневается в его любви, когда-нибудь они непременно увидятся снова, а пока, если ей только что-то понадобится, достаточно обратиться к его поверенному. В каком-то смысле оно ведь всегда так и было. Могла ли Роуз просить чего-то еще? Прошел год, а она так и не видела дядю Листана. Впрочем, она была страшно занята всяким другим. Потом второй год, но и это еще ничего, было бы чистейшей неблагодарностью жаловаться, тем более что парижский поверенный дяди звонил ей каждый месяц.